Дима Билан. Неделимые. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные, наши чувства до безумия ранимые, ночи длинные. Возможно, самый яркий сюжет о культурной экономике позднего капитализма в его российском варианте. Если раньше за деньги покупались эфиры и ротации, то теперь один поэт-песенник попросту скупил сами радиостанции и музыкальные телеканалы. Нефтяной миллиардер Михаил Гуцериев вообще человек интересной судьбы. В 90-е был вице-спикером Госдумы, в конце 2000-х сбежал за границу от уголовного дела. Потом вернулся и получил весь свой бизнес обратно. Первые песни на стихи бизнесмена начали появляться в эфирах в 2012 году. К настоящему времени труднее найти людей, которые бы не исполняли песни с текстами Гуцериева. От Кобзона до Буйнова, от Киркорова до Расторгуева, от группы «Нана» до Григория Лепса. Отметились почти все завсегдатые песни года, а сам Гуцериев регулярно признается старейшим российским поп-фестивалем поэтом года. Такие творческие достижения поэта, вероятно, не в последнюю очередь связаны с тем, что Гуцериев владеет едва ли не большинством российских музыкальных радиостанций. Лаврадио, Дача, Шансон, Восток-ФМ, Русский хит. И это еще не все. Почти безграничные, во всяком случае, в контексте музыкальной индустрии, финансовые возможности – приносит бизнесмену-поэту почти безграничную любовь цеха. Раздел «О поэте» на сайте продюсерского центра Гуцериева переполнен восторженными цитатами о его творчестве, интонационно напоминающими то ли письма товарищу Сталину, то ли музей поля чудес. Например, Михаил Шуфутинский. «Я сразу отметил поэтический дар Михаила Гуцериева. Сердце подсказало мне, что передо мной именно стихи, а не тексты песен с простым набором слов». Ну и так далее. Как выяснилось в процессе подготовки этой книги, шарм Гуцериева обладает столь мощным эффектом, что затрагивает даже людей за пределами поп-индустрии. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, написавший и исполнивший несколько песен на тексты Гуцериева, смотри, например, «Московские пробки», «Мазды зад прижал мне перед, льются брызги на капот». Сначала подробно рассказал о своем сотрудничестве с нефтяником, а затем, после долгих переговоров, сообщил, что готов дать согласие на публикацию только после того, как его прямую речь заверит сам Михаил Гуцериев. Ну, времени у владельца Роснефти, к сожалению, не нашлось. Представить себе современную российскую эстраду без Гуцериева трудно. Впрочем, не менее трудно найти среди сотен песен на его стихи хоть что-то по-настоящему памятное. Драматическая баллада «Неделимые», исполненная Димой Биланом, не лучше, не хуже других. Добавляет размаха этой истории клип, в которой каким-то образом попала американская модель, актриса и фем-активистка Эмили Ротаковски. Денис Ковальский, композитор, саунд-продюсер. «Однажды мне позвонили из офиса Гуцериева и попросили сделать трек, чтобы он подошел Диме Билану, потому что я знаю его стиль». Ну, то есть в каком смысле «знаю стиль»? Мы вместе ее придумали в 2002-2003 году. Мне прислали несколько текстов, я посмотрел стихи. Что мне понравилось, то и выделил. Михаил Сафарбекович дает в этом плане свободу. Ну, я написал «Неделимое». Он послушал демку, сказал, мне все нравится. Ну, мы записали и все, посотрудничали. Михаил Сафарбекович в процесс вообще не лезет, ну, и это правильно. Аранжировка должна быть такой, какая устраивает артиста, и только артиста. Он вообще талантливый человек, стихи интересные. Они, конечно, более глубокие, чем нужен для поп-музыки, но иногда для баллады может подойти и такое. Кто такая Эмили Ротаковски, я вообще понятия не имею. С клипами все очень просто. Если песня хорошо идет, то клип очень важный именно для визуальной поддержки. Если песня не особо нравится людям, то будет клип или нет, никак не поможет вообще. Клип вспомогательный, десятое дело. Билан – одаренный, энергичный, очень талантливый музыкант. Таких, в принципе, немало. Но в нашей стране, чтобы с такой жаждой творить, с такой энергией, таких очень мало на самом деле. Хотя в последние годы ощущается, что он подустал от популярности, от суеты. Стал озлобленным чуть-чуть, параноиком в чем-то. Ему кажется, что везде подвох, что все хотят от него что-то поиметь. Это побочный эффект звездной жизни, он в этом не виноват. Он в самом начале, как романтик, хотел стать звездой, петь, заниматься любимым делом. А побочный эффект в том, что он не может, например, сходить в магазин. Это очень утомляет. Естественно, той искры в глазах и той легкости нет. При этом музыкант в нем только вырос. Он стал более профессиональным, очень хорошо чувствует мелодию, правильную манеру исполнения, может сделать эмоциональную глубину. Это его стиль, чувственность и артистизм. В аранжировке Билан особо не участвует. Он дает основной посыл какие-то глобальные вещи. Он не лезет в какие-то мелочи, как, например, Светлана Лобода. Она делает аранжировку практически вместе с тобой. То есть про каждый инструмент говорит, где что поправить. Билан доверяет и дает тебе достаточно свободы. С Димой очень легко. Он человек не агрессивный и в хорошем смысле не амбициозный. То есть у него нет каких-то таких посылов, как у некоторых, мол, я лучше знаю. При этом он очень мягко всегда намекает на то, что конечное слово за ним. Потому что петь ты ему, какой бы я ни был профессионал и саунд-продюсер. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году. Ковальский отвечал на вопросы голосовыми сообщениями.